При дворе усердно поддерживали ненависть против Серано и Прима, легкомысленную королеву вовлекали в новые грехи и наслаждения. Глава 22. Роза святого отца. Наступило лето 1867 года. Над Испанией простиралось безоблачное небо. Солнце сияло во всем блеске, так что, казалось, в этой благословенной стране не могло быть ничего скучного и мрачного. А между тем, тут все-таки был мрак, страшный мрак, причиной которого отчасти был Нарваец, и который еще более распространялся от Санта-Мадре. Двор отмечал в Аранхойсе разными играми и маскарадами совершившееся бракосочетание инфанты Марии. И все также веселились в знакомых нам восхитительных залах и в чудном парке дворца, как будто не существовало вовсе исповедален, угрожающего будущего и отмщения. Многочисленные ссылки и смертные приговоры были скоро забыты. Опасные партии были далеко от столицы, и то, что говорил народ и их депутаты, было осмеяно. И бедный, но веселый граф Альтеро, заменявший придворного шута, выделывал из всего этого разные пошлые комедии, в которых участвовали бедные гранды, получавшие содержание из королевской казны. Генерал-интендант Марфори, делавшийся все более и более необходимым ее величеству, не стесняясь в средствах, заботился о всевозможных развлечениях и удовольствиях, которым с жадностью предавались все члены королевского семейства, только герцог Монпансье и супруга его Луиза, сестра Изабеллы, посетившие после долгого отсутствия мадридский двор, постоянно держались вдали от этой разгульной жизни. Быть может, потому что Антуан Монпансье был слишком экономен, или потому что Луиза была слишком серьезна и сдержанна. Многие враги герцогской четы очень ловко и искусно уверяли королеву, что сестра ее своими выходками хочет приобрести расположение народа. Еще одна личность не показывалась со дня обручения Марии, тогда как прежде без нее не проходило ни одного празднества. Это был молодой прекрасный граф Теба. Как и всегда в таких случаях, все шептались, искали причины такого внезапного удаления и рассказывались разные невероятные истории. Многие красивые донны двора метили на прекрасного молодого графа, который так внезапно явно стал избегать всех их. Рамиро всеми силами старался забыть горькие, разбитые надежды своей жизни, и в своих покоях, и в тихих аллеях своего парка он нашел подходящее место для развлечения. Прошло несколько месяцев с того дня, как его привели к обручению инфанты, после того, как он признался ей в своей пламенной любви. Теперь инфанта была уже супругой того дона, которого она привлекла своим ловким, соблазнительным кокетством. Обдумывая спокойно все эти жалкие интриги и намерения, он после тяжелой борьбы и многих бессонных ночей, наконец, сознался, что этой изменой избавлен от несчастья иметь женой такую легкомысленную, бессердечную кокетку. Он жалел графа Джердженти, потому что почти, наверное, мог предсказать ему, что Мария рано или поздно, несмотря на то, что она за ним замужем, поступит с мужем точно так же, как поступила с ним. «Прочь с этим унизительным воспоминанием!» — прошептал Рамиро, расхаживая взад и вперед в своих высоких прохладных покоях, открытые стеклянные двери которых выходили на балкон, уставленный тропическими растениями. «Я поддался тебе и слепо верил в твои нашептывания, в твои притворно любящие взоры, в твое тайное пожатие рук. Я не подозревал, что за твоими нежными улыбками таится подлый обман. Я не знал, что и змеи носят короны».